Глава 116. Девятый граф Элсмир. 9 июля 1776 года. «Вода будет теплой», — пробормотала она бездумно. «Вряд ли это имеет значение». На щеке Роджера запульсировала жилка, и он резко отвернулся. Бряна протянула руку и осторожно к нему прикоснулась, словно он был бомбой. Роджер помедлил, затем взял предложенную руку и криво улыбнулся. «Прости». «Ты тоже». Они стояли рядом, сплетя пальцы, наблюдая за тем, как вода медленно отступает, обнажая дюйм за дюймом песчаного пляжа, усеянного мелкой галькой. В вечернем свете отмель поблекла и посерела, лишь кое-где ржавели пятна торфа. С отливом бурая полоса заходила далеко за линию кораблей, стоявших на якоре. Когда начнется прилив, чистая океанская вода моет мыс страха, стирая береговую отмель и все, что на ней находится. «Вон там», — тихо сказала Бриана, хотя поблизости никого не наблюдалось, и кивнула головой в сторону группы швартовых свай, утопавших в грязи. К одной из них был привязан ялик, к другой — пара перрет. Четырехвесельных стрекоз, кульсирующих вдоль гавани. «Ты уверена?» Роджер переступил с ноги на ногу, оглядывая берег. Узкая полоса пляжа окончательно уступила место блестящей гайке, в которой деловито сновали крабики, стараясь не упустить ни минуты. «Да, в синем кабане слышала. Один приезжий спросил, где, мол? А миссис Смутс сказала, на старых сваях, возле складов». Между камнями валялась мертвая камбала. Клешни быстро отщипывали, кромсали, крошечные челюсти разевались и заглатывали кусочки мяса. К горлу подкатила тошнота. Да, конечно, что будет потом, уже не важно. И все-таки. Роджер кивнул с отсутствующим видом. Прищурив глаза под напором ветра, он прикидывал расстояние. «Наверное, толпа соберется». Впрочем, уже собиралась. Прилив начнется не раньше, чем через час, однако люди стекались в гавань подвое, трое и четверо. Укрывшись от ветра за складами, рассаживались на бочках с рыбой, курили трубки и болтали, жестикулируя. Миссис Смутс была права. Некоторые указывали менее осведомленным товарищам на сваи. «Лучший вид оттуда». Роджер кивнул в сторону главного причала, у которого покачивались три судна. «С корабля, как думаешь?» Бриана порылась в кармане, привязанном к поясу, и достала маленькую подзорную трубу. Сосредоточенно нахмурившись, она разглядывала суда. Рыбацкий кетч, брик Честера и крупный корабль, часть британского флота, пришедший в полдень. «Ух ты!» — пробормотала она, задерживая взгляд на размытом пятне чьей-то головы. «Неужели то, о ком я думаю?» «Ну точно! Он!» В груди вспыхнула и разогрелась теплом радостная искорка. «Кто?» — прищурился Роджер, пытаясь рассмотреть невооруженным взглядом. «Там Джон! Лорд Джон!» «Ты уверена?» «Да! На бриге! Наверное, прибыл из Виргинии. Упс! Опять исчез! Но это был он, я видела!» Бриана поспешно сложила подзорную трубу и схватила Роджера за руку. «Пошли скорей. Надо его найти. Он нам поможет». Роджер последовал за ней, хоть и с меньшим энтузиазмом. «Ты собираешься ему рассказать? Думаешь, это разумно?» «Неважно. Он меня знает». Роджер бросил на жену резкий взгляд, но тут же оттаял. «То есть он знает, что тебя бесполезно отговаривать, все равно сделаешь по-своему?» Бряна улыбнулась. Конечно, ему это не нравилось. Даже более того, сама идея вызывала яростный протест. Что ж, его можно понять. И все-таки Роджер не станет ее останавливать, ведь и он ее знает. Побежали, пока он не исчез. Однако пришлось долго и упорно пробираться сквозь толпу зевак. Возле пивной народу заметно прибавилось. Тут и там, на мостовой, стояли и сидели группки солдат в красных мундирах. В таверне места на всех не хватало. Из пивной выносили, передавая с рук на руки, кружки с элем и сидром, щедро расплескивая на головы сидящих. Изнуренный бывалого вида сержант, прислонившись к бревенчатой стене таверны, ухитрялся заниматься несколькими делами одновременно. Листал кучу бумаг, отдавал приказы и ел мясной пирог. Осторожно обходя препятствия в виде валяющихся людей и багажа, Бриана сморщила нос. Воняло немытыми телами и последствиями морской болезни. Местные бормотали что-то себе под нос, косясь на солдат. Другие, напротив, махали и восторженно приветствовали вновь прибывших. Те весело откликались. Только что освобожденные из чрева скорпиона, солдаты были слишком опьянены свободой и вкусом свежей еды и выпивки. Происходящее вокруг их уже не волновало. Роджер шагал впереди, прокладывая путь локтями и плечами. Раздались одобрительные восклицания и присвистывания. Однако Бриана шла, не поднимая головы, не отрывая взгляда от его подошв. Когда они, наконец, выбрались из толчии, она облегченно выдохнула. На скорпионе что-то разгружали, но народу было значительно меньше. Бриана остановилась, выискивая светлую шевелюру лорда Джона. «Вон он!» Роджер подергал ее за руку. И вдруг, резко отпрянув, столкнулся с ней. «Куда тебя?» — сердито заворчала Бриана. И тут же умолкла, словно ее ударили под дых. «Боже всемилостивый! Кто это?» — тихо пробормотал Роджер. В дальнем конце причала лорд Джон оживленно разговаривал с каким-то офицером. На спине блестела золотая коса, под мышкой треуголка, отделанная кружевом. Впрочем, их внимание привлек вовсе не мундир. «Господи Иисусе!» — прошептала Бриана, онемевшими губами. Высокий, даже очень, широкоплечий, длинноногий. Группка девушек, собирающих устрицы, бросала на него восхищенные взгляды. Однако ни рост и ни телосложение привлекали внимание. Дело было в осанке, очертаниях, легком наклоне головы, ощущении уверенности. Все это притягивало взгляды, как магнит. «Это же папа!» — выдохнула Бриана, отчетливо понимая, что говорит ерунду. Даже если бы Джейми Фрезер по какой-то невероятной причине решил замаскироваться под военного и прийти в доки, все равно это был другой человек. Офицер оглянулся, высматривая что-то в гавани. Нет, не он. Худощавый и мускулистый, как и отец, но все еще по-мальчишески стройный. Изящно сложенный, как и Джейми, но с оттенком легкой подростковой неуклюжести. Теперь он развернулся, подсвеченный со спины солнцем, и у Брианы подогнулись колени. Длинный прямой нос, высокий лоб, широкие скулы викинга. Роджер схватил ее за руку, однако его внимание было также приковано к молодому человеку. «Чтоб меня черти взяли!» Она судорожно втянула в воздух. «Нас обоих. И его. Его. Его, его и его!» — воскликнула Бриана, подразумевая лорда Джона, таинственного офицера и больше всего отца. «Пошли!» Она вырвалась и зашагала вперед, чувствуя странную отрешенность от тела, словно наблюдала за собой со стороны или подходила к зеркалу в комнате смеха. Ее лицо, ее рост, ее мимику неожиданно перенесли внутрь красного мундира и замшевых бриджей. Волосы темно-каштановые, не рыжие, однако такие же густые, как у нее. Та же легкая волнистость, тот же вихор на лбу. Лорд Джон чуть повернул голову и заметил ее приближение. Его глаза выпучились, лицо исказилось от ужаса. Он вяло взмахнул рукой, пытаясь ее остановить, но с таким же успехом мог бы останавливать Корнуоллский экспресс. «Лорд Джон, какая приятная неожиданность!» — воскликнула Бриана, подходя. Тот слабо крякнул, словно утка, к которой отдавили лапку. Молодой офицер обернулся к ней, вежливо улыбаясь. «Господи! И глаза-то отцовские! Ресницы темные, кожа такая юная и свежая, без единой морщинки, глаза Фрезеров. Кошачьи, совсем как у нее». Сердце так гулко стучало в груди, что даже они наверняка слышали. Молодой человек поклонился, чопорно улыбаясь. «К вашим услугам, мадам», — произнес он и вопросительно взглянул на лорда Джона, ожидая, что их представят. Тот с явным усилием взял себя в руки и расшаркался. «Моя дорогая, как я рад вас видеть!» «Я и понятия не имел...» «Еще бы», — подумала Бриана, лучезарно улыбаясь. Роджер, стоящий рядом, что-то отвечал на приветствие, изо всех сил стараясь не пялиться. «Позвольте представить моего сына», — говорил тем временем лорд Джон. «Уильям лорд Элсмир. Мистер Роджер Маккензи и его жена». Он напряженно уставился на нее, прищурив глаза, словно бросал вызов. «Попробуй только скажи что-нибудь». «Сэр, миссис Маккензи...» Молодой человек взял ее за руку и, прежде чем Бриана успела сообразить, склонился над ней и запечатлел на костяшках формальный поцелуй. Она едва не вскрикнула от неожиданного прикосновения, от теплого дыхания на коже, но удержалась, лишь сжала ему руку, крепче необходимого. Юноша был куда моложе, чем казалось издали. Возраст ему придавали мундир и самоуверенный вид. Слегка нахмурившись, юный лорд Элсмир разглядывал ее, словно пытаясь припомнить. «Простите?» — начал он неуверенно. «Мы с вами нигде не встречались?» «Нет», — ответила Бриана, удивляясь сделанной безмятежности собственного голоса. «Боюсь, что нет. Я бы запомнила». Она метнула на лорда Джона острый взгляд, словно кинжал. Тот слегка позеленел. «Пойди-ка». «Присмотри за своими людьми», — велел он Уильяму, кладя ему руку на плечо. «Поужинаем вечером?» «Отец, я приглашен к полковнику», — ответил Уильям. «Впрочем, думаю, он не станет возражать, если ты присоединишься. Хотя будет довольно поздно. По-моему, на утро назначена казнь. Мою часть попросили держаться наготове на случай волнений в городе. Понадобится время, чтобы все обустроить и организовать». «Волнения». Лорд Джон покосился на Бриану. «Значит, ожидаются волнения?» Уильям пожал плечами. «Не знаю, папа. Кажется, к политике это не имеет отношения. Всего лишь какой-то пират. Вряд ли стоит опасаться осложнений». «В наши дни все имеет отношение к политике, Уилли», заметил отец с довольно резким тоном. «Всегда разумнее ожидать неприятности, чем быть захваченным врасплох». Юноша слегка покраснел. «Ясно», — ответил он сдержанным тоном. «Разумеется, ты куда больше знаком с местными условиями, нежели я. Благодарю за совет, отец». Он слегка расслабился и поклонился Бриане. «Рад был познакомиться, миссис Маккензи. Вашим услугам, сэр». Он кивнул Роджеру и отошел, надев треуголку. Бриана глубоко вдохнула, надеясь, что с выдохом на ум придут хоть какие-то разумные слова. Но лорд Джон ее опередил. «Да», — просто сказал он. «Так и есть». Посреди шквала эмоций и мыслей, хлынувших в мозг, Бриана ухватилась за ту, что казалось самой важной. «А моя мать знает?» «А Джейми знает?» — спросил Роджер одновременно с ней. Бриана посмотрела на мужа с удивлением, но тот лишь поднял бровь. «Да, мужчина может стать отцом, не зная об этом. Как он, например». Лорд Джон вздохнул. После ухода Уильяма к нему вернулся естественный румянец. Старый солдат понимал, что нет смысла противиться неизбежному. «Да, оба знают». «Сколько ему лет?» — поинтересовался Роджер. Лорд Джон бросил на него резкий взгляд. 18. Не трудитесь подсчитывать. Он родился в 1758 в Хэллоуотере, что в Озерном крае». Бриана выдохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Так, значит, это случилось до того, как моя мать вернулась?» «Да, из Франции, где, как я понимаю, вы родились и выросли». Лорд Джон пронзил ее взглядом. Ему было прекрасно известно, что она едва говорит по-французски. Бриана почувствовала, как кровь бросилась в лицо. Нет времени для секретов. Если хотите, я потом расскажу о нас с матерью. А сейчас вы должны рассказать о нем. Она мотнула головой в сторону таверны. О моем брате. Лорд Джон поджал губы и прищурился, изучающе глядя на нее. Что ж, придется. Скажите только, ваши родители здесь, в Уилмингтоне? Да, вообще-то. Бряна подняла голову, пытаясь определить положение солнца сквозь тонкую прибрежную дымку. Пылающий золотой диск висел над горизонтом. Мы встречаемся за ужином. Здесь? Да. Лорд Джон повернулся к Роджеру. Мистер Маккензи, вы меня весьма обяжете, если тотчас же найдете своего тестя и оповестите о присутствии девятого графа Элсмера. Скажите, что я полагаюсь на его здравый смысл. Узнав новость, он, несомненно, сочтет за лучшее немедленно покинуть Уилмингтон. Роджер заинтересованно уставился на него, сдвинув брови. Граф Элсмер? Но как? К этому времени лорд Джон обрел здоровый цвет лица и даже слегка покраснел. Неважно. Джейми должен немедленно покинуть город, пока они случайно не столкнулись. Или пока кто-то не увидел их по отдельности и не начал размышлять вслух. Вряд ли Джейми уедет, с сомнением протянул Роджер. Во всяком случае, не сегодня. Почему? Лорд Джон переводил взгляд с Роджера на Бриану. Что вы вообще здесь делаете? Неужели заказ? О, нет, не рассказывайте. Он прикрыл лицо ладонью, свирепо уставясь на них сквозь пальцы, с выражением человека, терпение которого на пределе. Бриана закусила нижнюю губу. Когда она впервые заметила лорда Джона, то испытала не только радость, но и облегчение, рассчитывая, что он поможет ей в осуществлении планов. Теперь же возникло новое осложнение, и она разрывалась на две части, не способная справиться с ситуацией и даже все толком обдумать. Бриана нерешительно взглянула на Роджера, ища совета. Между ними произошел долгий безмолвный разговор, как бывает у супругов. Наконец Роджер кивнул, принимая решение за жену. «Пойду разыщу Джейми, а ты поболтай с его светлостью, ладно?» Он наклонился и крепко поцеловал ее, затем развернулся и отошел. Люди, попадавшиеся ему на пути, инстинктивно уворачивались. Лорд Джон закрыл глаза. Похоже, молился, прося у Господа силы. Бриана схватила его за руку, и он вздрогнул от неожиданности. «Что? Правда, такое поразительное сходство?» — спросила она. «У нас с ним». «С ним». Как странно ощущаются эти слова на языке. Лорд Джон сосредоточенно разглядывал ее лицо, черту за чертой. «Пожалуй», — медленно отозвался он. «Для меня, во всяком случае. Для стороннего наблюдателя вряд ли. Цвет волос другой, потом его мундир. Однако, милая моя, вы ведь и сами выглядите столь... интересно». «Эксцентрично, ты хотел сказать». Бриана вздохнула. «Что на меня и так все пялятся?» Закончила она за него и надвинула на лоб поля шляпы, закрывая не только волосы, но и часть лица. «Что ж, тогда пойдем туда, где меня не увидит никто из его знакомых». Набережные улицы, прилегающие к рынку, были запружены толпами. Скоро в каждом трактире расквартируют солдат. Отец с Джемом сейчас были у Александра Лиллингтона, мать с Мэнди у доктора Фентимана. Оба в эпицентре сплетен. Бриана объявила, что не собирается и близко подходить к родителям до тех пор, пока не узнает все подробности. К этому лорд Джон был вовсе не готов, однако припираться не стал. Не до того. Необходимость уединения оставила мало выбора — либо кладбище, либо заброшенный ипподром. Учитывая обстоятельства, заметила Бриана довольно резким тоном, ей совсем не хотелось гнетущих напоминаний о смерти. «А эти... обстоятельства», — осторожно уточнил лорд Джон, обводя ее вокруг огромной лужи. относятся к завтрашней казни? Стивен Боннет, я так понимаю. Да, рассеянно отозвалась Бриана. Но это подождет. У вас ведь нет планов на ужин? Нет, но... Уильям, перебила она. Девятый граф Элсмер, говорите? Уильям, Кларенс, Анри Джордж, виконт Эшнес, барон Дервинт. И да, девятый граф Элсмер. Бриана поджала губы. То есть, я так понимаю, его отцом считается кто-то другой, не Джейми Фрезер. Считался, поправил ее лорд Джон. Некий Людовик, восьмой граф Элсмер, если быть точным. Насколько мне известно, восьмой граф скончался в день рождения своего... наследника. Скончался от чего? От радости? Бриана явно пребывала в опасном настроении. Лорд Джон с интересом отметил смешение генов, сдержанную ярость отца и острый язычок матери. Сочетание весьма причудливое, хоть и грозное. «От выстрела», — пояснил он с нарочитой веселостью. «Его застрелил ваш отец». Бриана замерла, как вкопанная. «Кстати, об этом мало кто знает», — продолжал лорд Джон, делая вид, будто не заметил ее реакции. «Коронер вынес вердикт. Смерть в результате несчастного случая. Что, собственно, недалеко от истины». «Недалеко от истины», — пробормотала она, слегка обалдев. «Разумеется, ходили слухи», — продолжал лорд Джон, взяв ее за руку и увлекая вперед. «Однако единственным свидетелем, кроме бабки и деда Уильяма, был ирландский кучер. Его быстро спровадили в Слайго. Мать ребенка умерла в тот же день. Поговаривали, что смерть его сиятельства... Мать тоже умерла?» На этот раз Бриана не остановилась, лишь бросила на спутника пронзительный взгляд темно-синих глаз. Впрочем, лорд Джон привык противостоять кошачьим фрезеровским взглядам и нисколько не смутился. Ее звали Женева Дансини. Она умерла вскоре после рождения Уильяма от кровотечения. Совершенно естественная смерть. «Совершенно естественная», — пробормотала Бриана себе под нос. «А это Женева? Она была замужем за графом? Когда они с папой?» Слова застряли в горле. Было видно, как сомнения и противоречия борются с неопровержимой внешностью Уильяма и характером ее отца. Он не рассказывал. «Да и я ни при каких обстоятельствах не стал бы расспрашивать», — отрезал лорд Джон, встретив ее взгляд. «Каковы бы ни были отношения Джейми с Женевой Дансини, я не верю, что он способен на столь бесчестный поступок». Бриана слегка расслабилась. «Я тоже, но...» Губы поджались и вновь раскрылись. «Как вы думаете, он ее любил?» Его поразил не сам вопрос, а то, что ему никогда не приходило в голову его задать. Разумеется, не Джейми, но даже самому себе. А почему, собственно? Он не имел никакого права ревновать. А если уж настолько забылся, что позволил себе позорную слабость, то в случае Женевы Дансини это уже не имело смысла. О происхождении Уильяма лорд Джон узнал лишь через несколько лет после смерти девушки. «Понятия не имею», — сухо ответил он. Пальцы Брианы беспокойно барабанили по его руке. Она бы высвободилась, но он накрыл их сверху ладонью, успокаивая. «Черт!» — пробормотала она. И все же суетиться перестала и пошла вперед, приноравливаясь к его короткому шагу. В песке проросли сорняки. Бриана задумчиво пнула пырейник, и сухие семена разлетелись по ветру. «Если они любили друг друга, то почему он на ней не женился?» Лорд Джон рассмеялся над столь невероятным предположением. «Женился. Милая моя, он ведь служил у них конюхом». В глазах Брианы сверкнула искорка недоумения. Лорд Джон готов был поклясться, что сейчас она спросит: «Ну и что?» «Господи, где же вы росли?» От отца Бриана унаследовала умение держать лицо. Однако искренность матери все же просвечивала сквозь маску. Решение пришло к ней за секунду до того, как улыбка медленно тронула губы. «В Бостоне», — ответила она. «Впрочем, вы и так знаете, что я дикарка. Разве нет?» «Это отчасти объясняет ваши республиканские настроения», — хмыкнул лорд Джон. «Тем не менее, я попросил бы вас держать их при себе, хотя бы ради семьи. Ваш отец и без того уже попал в неприятную историю. В любом случае, смею вас уверить, дочь Бранетта никогда бы не вышла за конюха, какими бы ни были их отношения». Бриана хмыкнула в ответ. Весьма выразительный, хоть и не женственный звук. К тому же он был условно освобожденный. Якобит, предатель. Поверьте, никому из них брак не пришел бы в голову. Какое-то время они молча брели по песку, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Бриана вздохнула, так что он не только услышал, но и почувствовал. «Вам известно, почему отец убил графа? Он не рассказывал?» «Ваш отец никогда не говорил со мной о Женеве, о графе, о происхождении Уильяма». Лорд Джон, не отрываясь, смотрел на чаек, ковыряющих песок. Голос его звучал четко и размеренно. «Однако мне известно. В конце концов, Уильям мой сын. По крайней мере, в общепринятом смысле». «И как же это получилось?» «Родители Уильяма, предполагаемые, умерли в день его рождения. У отца, у графа, то есть, не было близких родственников. И мальчика оставили на попечение деда, лорда Дансини. Сестра Женевы, Изабель, заменила ему мать. Ну а я...» Он небрежно пожал плечами. «Я женился на Изабель и стал опекуном Уильяма. Мой сын». «Вы женились?» Бриана выпучила глаза с обидным недоверием. «У вас весьма странные понятия о браке», — с раздражением отозвался лорд Джон. «Это была в высшей степени подходящая партия». Рыжая бровь взметнулась вверх. «Вылитый Джейми». «А ваша жена тоже так считала?» — уточнила Бриана, эхом повторяя вопрос, который задала ее мать. В тот раз он смутился. «Это было в другой стране. А Изабель?» Как он и рассчитывал, Бриана умолкла. В дальнем конце ипподрома горел костер, кто-то встал лагерем. Приплыли посмотреть на казнь, хотят вступить в ряды милиции. Смутная фигура двигалась в облаке дыма, и лорд Джон повернул назад, увлекая за собой Бриану. Разговор и без того принял неловкий поворот, не хватало еще лишних ушей. «Вы спрашивали об Элсмере», — продолжил он, снова перехватывая инициативу. Легенда была такова. Со слов лорда Дансини, Элсмир показывал ему новый пистолет, и тот случайно разрядился. Эту малоправдоподобную историю придумали специально, чтобы создалось совсем иное впечатление. Дескать, на самом деле граф застрелился от горя, потеряв любимую жену. А Дансини старались избежать скандала ради ребенка. Разумеется, коронер осознал мудрость подобного решения. «Я не об этом спрашивала». В голосе Брианы зазвучали жесткие нотки. «Я спросила, почему мой отец его застрелил». Лорд Джон вздохнул. Испанская инквизиция с радостью приняла бы эту девицу в свои члены, ни малейшей надежды спастись или уклониться. Насколько я понял, его светлость намеревался смыть пятно бесчестия, выбросив ребенка из окна с высоты 30 футов на каменные плиты двора. Бриана заметно побледнела. Каким образом он понял, что это не его ребенок? Если отец был конюхом, почему он присутствовал? А граф знал, что тот несет ответственность? «Очень точные слова», — сухо заметил лорд Джон. «Джейми Фрезер несет ответственность за многое. Что касается остального, понятия не имею. Мне известны лишь сухие факты. Мать вкратце описала инцидент Изабель, а та передала мне». «Хм». Бриана нарочно пнула камешек. «И вы никогда не спрашивали его об этом?» Камешек лежал на пути. Он аккуратно пнул его в обратную сторону. «Я никогда не заговаривал с вашим отцом о Женеве, Элсмере или Уильяме. Лишь сообщил ему о браке с Изабель и заверил, что буду ревностно выполнять обязанности опекуна». Бряна наступила на камень, зарывая его в песок. «Никогда? Ну а он что-нибудь говорил?» «Ничего». «Зачем вы женились на Изабель?» Лорд Джон вздохнул, но отступать было некуда. «Чтобы позаботиться об Уильяме». Густые рыжие брови подпрыгнули чуть ли не до линии волос. «Значит, вы женились, несмотря на...» «То есть вы перевернули всю свою жизнь лишь для того, чтобы заботиться о незаконном сыне Джейми Фрезера? И ни один из вас с тех пор об этом не заговаривал?» «Нет», — ответил лорд Джон, озадаченный. «Разумеется, нет». Брови медленно опустились. Бряна покачала головой. «Мужчины», — пробормотала она. Ветра не было, и дым из печных труб висел над деревьями густой пеленой. Казалось, на берегу лежит спящий дракон. Зато постоянный гул вовсе не походил на храп рептилии. В город стекались люди, и порывы ветра доносили шум толпы. «Уже почти темно. Пора возвращаться». Она повернула на дорогу, ведущую в город. Лорд Джон последовал за ней с чувством некоторого облегчения, хотя и не питал иллюзий. Допрос еще не окончен. Впрочем, у Брианы остался лишь один вопрос. «Когда вы ему скажете?» «Кому?» — вздрогнул он. «Ему?» — она раздраженно нахмурилась. «Уильяму? Моему брату?» На последнем слове раздражение стихло. Сквозь бледность начал проступать легкий румянец волнения. Лорд Джон почувствовал странную и нездоровую тошноту в желудке. Лоб покрылся холодной испариной, кишки завязались в узел, а колени ослабли. «Вы в своем уме?» «Насколько я понимаю, он о правде не догадывается», продолжала Бриана довольно резким тоном. «Учитывая, что вы с папой никогда это не обсуждали, вероятно, и ему решили ничего не говорить. Но теперь-то он вырос и имеет право знать». Лорд Джон со стоном закрыл глаза. «Вам нехорошо?» Бриана склонилась ближе. «Что-то вы неважно выглядите». «Сядьте». Он уселся, прислонившись спиной к дереву, и потянул спутницу за собой на землю. В голове вихрем проносились мысли. «Нет, нельзя ей позволить. Это просто немыслимо. Но как ее остановить? Она не станет слушать. Разве что Джейми или мать». Рука коснулась его плеча. «Простите, я не подумала». Его затопила волна облегчения. Внутренности начали потихоньку расправляться. Лорд Джон открыл глаза. Бриана смотрела на него со странным выражением сочувствия, которого он не понял. Однако желудок вновь конвульсивно дернулся. Так и до конфуза недалеко. «Мне надо было догадаться», — укорила себя Бриана. «Конечно же, он ваш сын. Вы его вырастили. И вам страшно представить, что будет, если Уильям узнает и станет обвинять вас. Мол, почему раньше не сказали?» Ее рука массировала ему ключицу, видимо, в попытке утешить. Если таково было ее намерение, то оно с треском провалилось. «Но...» — начал лорд Джон. Однако Бриана взяла его за руку обеими руками и горячо пожала. Синие глаза мерцали слезами. «Нет, Уильям никогда не перестанет вас любить. Поверьте, со мной было то же самое, когда я узнала про отца. Сперва я не поверила. У меня уже есть папа. Я его люблю, и никакой другой мне не нужен. А потом я встретила па, и он оказался таким, какой есть». Бриана легонько пожала плечами и вытерла глаза кружевным рукавом. «Но и другого отца я не забыла», — прошептала она, едва слышно. «И не забуду. Никогда. Несмотря на всю серьезность ситуации, лорд Джон был тронут. Да, ваши чувства делают вам честь, моя дорогая. И хотя я в той же мере рассчитываю на привязанность Уильяма и надеюсь на нее в будущем, речь, собственно, не об этом. Нет? Она подняла голову, глядя на него широко раскрытыми глазами. От слез ресницы слиплись стрелками. «Хорошенькая молодая женщина», — подумал лорд Джон, ощущая легкий укол нежности. «Нет», — произнес он как можно мягче. «Послушайте, дорогая моя, последние 18 лет пятеро посвященных прикладывали значительные усилия, чтобы никто, включая Уильяма, не имел повода усомниться в том, что он девятый граф Элсмир». Брианна опустила голову, нахмурив густые брови. «Боже правый, только бы ее муж успел найти Джейми Фрезера. Одна надежда, что тот переупрямит свою дочь». «Вы не понимаете», — произнесла наконец Брианна. Она подняла голову, и он прочитал в ее глазах решимость. «Мы уезжаем. Мы с Роджером и детьми». «Вот как?» — осторожно откликнулся лорд Джон. «Возможно, это хорошие новости. По многим причинам. И куда вы собрались? В Англию? Или в Шотландию? Если в Англию или в Канаду, у меня там имеются кое-какие связи». «Нет, не туда. Там у вас нет связей». Она болезненно улыбнулась и сглотнула комок в горле. «Понимаете, мы уедем навсегда. Я больше... Вряд ли я когда-нибудь увижу вас снова». Кажется, до нее только что дошло. И лорд Джон был глубоко тронут ее искренней опечаленностью. «Я буду очень скучать», — мягко произнес он. Большую часть жизни он был солдатом, а затем дипломатом. Научился жить в разлуке, принимать смерть друзей, оставшихся позади. И все же мысль о том, что он больше не увидит эту странную девушку, оказалась неожиданно болезненной, как будто она приходилась ему чуть ли не родной дочерью. Тем не менее, у него есть сын. И следующие слова Брианны напомнили о реальности. «Именно поэтому», — продолжала она, наклонившись к нему с напряжением, которое он в другой раз счел бы очаровательным. «Я должна поговорить с Уильямом, рассказать ему. У нас не будет иного шанса». Тут она изменилась в лице и приложила руку к груди. «Мне пора идти кормить Мэнди, Аманду, мою дочь». С этими словами она поднялась и умчалась прочь по песку, словно штормовая туча, оставляя за собой угрозу хаоса и опустошения.